легкая стать непригодных ответов. Тепло раздражений, как пить дать твой след. Уклончивый взгляд, сравнимый лишь с ветром, когда ты на утро приходишь, мой свет. Попробуем встать, а нет, мы ляжем обратно. Закроем глаза, ах да, о боже, ведь это приятно. Ночь не кончается, так как всего лишь четверть второго. Чей-то порог, вино, постель и нежное слово. Нежное слово. На следующий день ты еле живой, зато тебя тянет обратно. Ко мне ты, мой милый, приходишь домой, а по-другому было бы странно. Попробуем встать, а нет, мы ляжем обратно. Закроем глаза, ах да, боже, а было приятно. Ночь не кончается, так как всего лишь четверть второго. Чей-то порог, вино, постель и нежное слово. Красавчик, я тоже она, и умею кусаться, как львица. Но колечко на пальце ласкает пока, не дает мне тобой насладиться. Попробуем встать, а нет, мы ляжем обратно. Закроем глаза, ах да, о боже, ведь это приятно. Ночь не кончается, так как всего лишь четверть второго. Чей-то порог, вино, постель и нежное слово. Нежное слово. Попробуем встать, а нет, мы ляжем обратно. Закроем глаза. Четверть второго. Чей-то порог, вино, постель и нежные слова.